Да, ну хорошо, процедура. Что такое поставленный идиомоторный сигнал? Вот это произвольный ответ. Это произвольное движение. С уровня сознания идет ответ. Вот это непроизвольный. Вот это называется поставленный идиомоторный сигнал. Откуда такой характер движения? Почему вы видели? Ну, Таня знакома с трансами, у нее на самом деле давно уже поставлен. Вот. У нее сразу пошел поставленный сигнал. Откуда этот характер движения? У нас с вами есть пирамидная нервная система, есть экстрапирамидная. Пирамидная отвечает за плавные движения, экстрапирамидная за циркадические, толчковые. В обычном состоянии сознания преобладает пирамидная. В трансе начинает преобладать экстрапирамидная. Отсюда этот характер движения, толчковый, привычками. Лишнее подтверждение тому, что человек у нас в трансе. Если от начала до конца вы имеете вот такое, ну это вы просто знаете, с чем вы имеете дело. Да? Человек у вас фактически не в трансе. Или в очень легком трансе. И это произвольные сознательные ответы. Это ответы, которые прошли контроль сознания. Работаешь с тем, что предъявлено, просто знаешь, с чем ты имеешь дело. Значит, как ставится? Можно во время транса, можно до транса договориться. Во время наших упражнений вам нет необходимости говорить, и вы сможете общаться со мной движениями пальцев. Ну, например, приподнимать указательный палец правой руки, знак сигнала «да», и левый знак сигнала «нет». Вам это подходит? Да. Хорошо, покажите, пожалуйста, сигнал «да». А теперь покажите сигнал «нет». Замечательно. А можно начальное введение сделать? Да. И потом анализировать, как он попадает в сознательном состоянии, и потом, когда он в трансе, нужно даже сообразить, в какой глубине транса он сейчас находится. Да, можно, конечно. А глубина транса найти решение? Это не важно. О глубине транса здесь не думаешь на самом деле. Значит, и дальше мы начинаем работу, обычное наведение. Вот сейчас мы это разберем, потом будет перерыв, потом после перерыва вы в парах попробуете. Кто хочет, может сделать базу с ресурсами, а кто хочет, может сделать простое сопровождение. Здесь важно просто почаще запрашивать обратную связь, информацию. Да? Просто, чтобы потренироваться, чтобы ставить. Дальше, как он ставится? Предположим, сопровождение. Да, он там гуляет где-то, идешь себе, идешь. И когда то-то, то-то и то-то, там, скажем, когда появятся зрительные образы, ты дашь мне об этом знать, приподняв указательный палец правой руки. Мы запрашиваем произвольный ответ, произвольную реакцию от активно действующего субъекта. Ты дашь мне об этом знать, приподняв палец. Ты понимаешь. Есть. Дальше поехали по сюжету. Или сопровождение, или мы по сюжету его ведем. Наступило время получить обратную связь. И когда то-то, то-то и то-то, ты мне дашь об этом знать, позволив приподняться указательному пальцу правой руки. Формулировка изменяется. То было «ты приподнимешь», да? А теперь «позволив приподняться». Вводится небольшой момент непроизвольности. Небольшой. Это как бы подразумевает, что он может приподняться сам по себе. Сейчас. Ты позволишь. Мы начинаем диссоциировать палец. Очень мягко. Ты когда то-то и то-то, ты позволишь приподняться указательному пальцу правой руки. А это в какой момент я, к сожалению, Следующий. Ну, это очередной момент получения обратной связи. Да? На второй или на третий раз. Угу. Идем дальше по сюжету. И опять немножко изменяю формулировку. И когда то-то, то-то и то-то, ты мне дашь об этом знать, позволив приподняться указательному пальцу правой руки, если только, к твоему удивлению, он не захочет приподняться сам по себе. Еще больше усилен момент непроизвольности. Ты мне дашь об этом знать, позволив приподняться указательному пальцу правой руки, если только, к твоему удивлению, он не захочет приподняться сам по себе. Есть. Идем дальше по сюжету. пора получить обратную связь. Та-та-та-та-та-та. И когда это произойдет, ты мне дашь об этом. А, и когда это произойдет, палец даст об этом знать. Все. Мы уже запрашиваем непроизвольную реакцию. Палец диссоциирован, он сам по себе. Палец даст об этом знать. То есть, это последовательность, которую описывает Эриксон и Росси, не обязательно этими же словами. Как всегда, важно удержать принцип. Принцип такой. Мы начинаем с запроса произвольной реакции, и потом мягко и постепенно соскальзываем к запросу непроизвольной. Постепенно. Потому что если сразу сказать, палец даст об этом знать, что за бред? Как это? Постепенно. И нужно смотреть, что с человеком происходит. Да? Потому что если ты на каких-то моментах, возможно, придется подольше задержаться. Потому что если ты все время имеешь вот это произвольное движение, бессмысленно говорить, палец даст об этом знать. Бессмысленно. Потому что нет никакой непроизвольности. Или если ты с самого начала получаешь вот это, уже можно не утруждать себя, все процедуры постановки, он уже встал на место. То есть если бы мы просто с вами работали сейчас, да, конечно, я бы всего это делать не стал. Я делал исключительно в целях демонстрации, потому что все уже работает, можно работать. У нас у всех, я имею в виду вот, гипнотерапевтов, есть такой общий дефект. Мы ставим два сигнала, а используем в основном один. Да. Поэтому полезно время от времени, когда человеку возможность, ответить «нет». Просто для баланса, для равновесия, чтобы он не ржавел без употребления. Теплую водку в жаркий день любите? Нет. Значит, первый момент постановки – это речевые формулировки. Второй момент постановки – сигналы надо ратифицировать. Минимальные признаки ратифицируем и сигнальных надо тоже ратифицировать. Да? Хорошо? Очень хорошо. Иногда в роли клиента сидишь, тебе-то кажется, что он тебя вот так отмахивает, да, а на самом деле он там чуть-чуть подрагивает. Сидишь и думаешь, что он там спит, что ли? Сигналишь, а он ухом не ведет, да, он просто не видит. Третий момент. Терапевт-модель. Все моделируем собой, в том числе и это тоже. Если вы обратили внимание, я моделировал сигнал для нее. На ее ответы «да», да, я указательным пальцем имитировал своим вот это вот непроизвольное движение. Его можно сымитировать. Можно еще одну вещь сделать. Еще до транса, когда вы просто с человеком разговариваете, когда он на какой-нибудь ваш вопрос отвечает утвердительно, вы просто приподнимаете свой указательный палец на правой руке. А когда он на какой-то вопрос отвечает отрицательно, вы приподнимаете левый палец. И он вам потом может сказать, вы знаете, очень странно, еще до того, как вы мне об этом сказали, мне хотелось почему-то отвечать движением пальца. Потому что ты же все равно у него весь целиком в поле восприятия. Это не осознается, но все равно фиксируется. Вот. Почему терапевт повторяет? Что повторяет? Он моделирует собой. Образец. Терапевт — это образец. Вот как надо делать. Вот что надо делать. Есть такой английский гипнотерапевт Питер Хоукинс. Он себе позволяет вещи такой, ну почти хулиганство. Но оно срабатывает часто. Когда все время идет произвольное движение, он в очередной раз делает так. Нет, не этим движением. И часто после этого получают такой хулиган. Значит, ВАДА, да? Замечательная техника, всем очень нравится. Сделал с человеком ВАЗа. Он прибегает в панике. Невротик такой, да? Доктор, ваза разбилась. Что делать? Каждая ваза рано или поздно бьется. идем к Гончару делать новую вазу. Я помню одного товарища, которому так надоело таскаться к Гончару, что он пошел к кузнецу. Кузнец отковал вещь на вечные времена. Это уже это с гарантией. А? И что, он ее потерял? Нет. Сломал. Вспомнили три шара, да? Да. Все было нормально. Спасибо. Ну как там, как она могла разбить? Ну как? Упала, мышка бежала, гвоздиком махнула. Ну в представлении, конечно. Да. Я как-то здесь. А? Значит, тоже некоторые да. Это невротик, который не позволяет себе успеха, который обрекает себя на неудачу. Ну понятно, там есть диагностический момент. Да. Можно до введения в транс, можно в самом начале наведения. То есть, пока еще человек, пока еще сознание хорошо работает, да, то есть, ты с ним просто договариваешься. Будем общаться, будем вот так. Скажите, а вы когда говорили в этой фазе, что руки бегают синхронно, это значит повышали разницу? Сознание повышаю или сознание бессознательное. Да, это метафора работы сознания бессознательного. Действует синхронно, гармонично. Да, конечно. В свое время, когда мы с Гаденом осваивали установку сигналинга, он нам объяснил, что это очень важно, это всегда нужно делать. Он в обязательном порядке ставится на первом сеансе, потому что это очень удобно. Первый раз, неизвестно, получится, не получится, сомневаешься, а может быть не получится. Ему задавали вопрос, вот надо ставить сигналинг. Он говорит, Жан, а если не встанет? Ставить. А если не встанет? Ставить. А если не встанет? Ставить, пока не встанет. Сказал Жан Габен. И с этим, допустим, отпустил нас в большую жизнь. С тех пор мы так и делаем. Сейчас 15 минут перерыв. Да, если есть вопросы еще, пожалуйста, по технике. Да. То есть, получается, любые такие непроизвольные резкие движения, имеются в виду жесты, мимические, они именно задействуют экстрасенсорные. Может быть, вам это виднее, вы же доктор. Да, да. Вам виднее. Это один из признаков транса. Это один из признаков. Если бы это... Мне просто показалось, что это ответ. А? Показалось, что это ответ. Да, было. Было. Был момент, да, что это был ответ, но все-таки я ее на пальцы переориентировал. Да, было такое. Значит, сигнал головой, да? Вот это произвольный сигнал. Да. Вот это не произвольно. Такой медленно затухающий. Да, был такой момент. Да. Но сейчас утонет шло на протяжении всего сеанса. Это как признак транса. Это бывает. Да, вращение головой такие бывают в транс. Медленное покачивание. Здесь можно было и сигнал головой использовать, можно было руками. Такой сигналинг очень богатый был на самом деле. После перерыва в парах, потому что это все-таки требует времени достаточно продолжительного, отрабатываем постановку пальцевого сигналинга. Материал может быть любой, какой хотите. Можно вазу попробовать. А вазу с примерами? А? Вазу с примерами? Нет, нет, не обязательно. В оригинальную технику примеры не входят. Можно сопровождение, можно какую-нибудь другую историю, если хотите, по любому сюжету провести. Важно просто почаще запрашивать обратную связь, да, и посмотреть, как оно все работает. В обе стороны. Здесь минут 15-20 у вас уйдет.